Дорогие друзья, этот выпуск будет безусловно политическим, но это совершенно не означает, что вы, не зная деталей британской политики, не сможете узнать много всего интересного о том, что же происходит за стенами Вестминстера. Вы наверняка уже знаете, что в Британии есть королева. Хорошее начало. Помимо всего этого, в Британии есть Тори. Тори — это партия консерваторов. Сейчас у них большинство в парламенте, и они представляют интересы высших классов общества. Лейбор. Лейбор мы будем много часто упоминать. Партия рабочих и пролетариата. Официальная оппозиция Тори. Вторая по численности в парламенте. Джереми Корбин, бывший лидер партии Лейбор, такого милого вида старичок, которого фактически прогнали с поста лидера в апреле 2020-го. Кир Стармер. Стармер – настоящий лидер партии Лейбор, пришедший на смену Джереми Корбину. Николас Стерджин – премьер-министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии, которая как раз пытается отделиться от Британии. И Борис Джонсон, или просто Борис. Борис – премьер-министр Великобритании и глава партии Тори. Теперь вы знаете абсолютно все про текущую британскую политику. Начинаем выпуск. И у меня, конечно, то есть я немножко вас про политическую жизнь, конечно же, хотел расспрашивать, потому что я думаю, что вы лучше в курсе, чем я, что там происходит. Мы в курсе, мы в расстройстве просто, мы вот сейчас как раз до подкаста обсуждали о том, что, видишь, происходят какие-то непонятные штуки закулисные, в том числе в лейбористской партии, и многое непонятно, и вот это вот фрустрирует, потому что нет прозрачности. Что-то там сейчас с локальными выборами в Ливерпуле произошло, что кандидатов сместили, убрали из списка некоторых, условно говоря, более левых и так далее. И вот знаешь, я, конечно, понимаю, что, с одной стороны, мы там находимся в другой стране, и мы в любом случае не имеем доступа к каким-то данным, да, к закулисной кухне. Но раньше все было как-то просто и понятно, а сейчас что-то творится, никто не понимает, что творится, никому не нравится Стармер, и такое тихое недовольство назревает. И я думаю, мне кажется, это даже в постах видно, что мы немножко тоже сами растерялись. Господи, это мем, это же мем из Ютуба, да-да. Мы не знаем, что происходит. Если бы мы знали, что происходит, но мы не знаем, что происходит. Что-то случилось, но мы не знаем, что происходит. Дорогие друзья, добро пожаловать в очередной выпуск Мигранкаста. С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона. И сегодня будет особенный выпуск, потому что мне казалось, что главным событием 2020-го будет, собственно, Brexit. Но произошла абсолютно невероятная вещь на фоне мировых событий. Про него почти забыли, и подкрался 2021. На британском острове продолжает бушевать пандемия, но политическую жизнь никто не отменял. Борис по-прежнему штурвала, Brexit по-прежнему происходит. И чтобы хоть немножечко перевести дух и подвести какие-то итоги, внести ясность в происходящее в башнях Вестминстера, мы вновь позвали дорогую и любимую редакцию телеграм-канала «Пшеничные поля» Терезы Мэй. С нами сегодня Марта Котовская. Привет, Марта. Привет. И Василий Царев. Привет. Марта, я хотел на самом деле тебя спросить, ты немножко упомянул, что там что-то каких-то особо левых товарищей исключили из списков. Это из списков типа этих Лейбор или из чьих списков? Нет, там будут локальные выборы же у них везде. В прошлом году, в конце прошлого года, полиция Ливерпуля возбудила уголовное дело против главы городского совета Ливерпуля по обвинению в коррупции. Он, соответственно, получал взятки от застройщиков за разрешение на строительство. Мэр лейборист, и он очень долго сидит на своем месте, там чуть ли не 12 или 13 лет. Буквально на следующий день он ушел в отставку, таким образом подтвердив, так сказать, все обвинения, которые против него были выдвинуты. До последнего момента было неясно. А поскольку мэр ушел в отставку, глава городского совета ушел в отставку, должны быть назначены новые выборы, которые вот как раз должны пройти там, по-моему, в мае, одновременно с общебританскими муниципальными. Вот. И очень долго партия в лице Стармера, Эванса и вообще руководителей не говорила ни да, ни нет в ответ на вопрос, а что будет с кандидатами, а что вообще партия хочет сказать про то, что мэр сел за коррупцию, ну или сядет за коррупцию и так далее. Всем говорили, все нормально, ничего не бойтесь, это просто он нехороший человек и так далее, и так далее. Затем, когда в мэры Ливерпуля местные лейбористы выдвигают сторонницу Корбина, буквально вот за сутки, по-моему, до подачи окончательного списка кандидатов из штаб-квартиры в Лондоне приходит письмо про то, что, ребята, это же ужасно, она коррупционер, у нее были какие-то там отношения с бывшим мэром, А очень странно, на самом деле, лейборист в Ливерпуле и мэр города лейборист, за 13 лет очень сложно найти хоть какого-то местного человека, у которого не было отношений с мэром. Поэтому мы ее снимаем, мы волей руководства вычеркиваем ее из списка кандидатов. Потом через час, по-моему, было принято решение, что это все как-то очень странно выглядит. Там было еще двое кандидатов в мэра от лейбористской партии, конкурирующих. Их тоже вычеркнули, потому что вроде как все замазаны, никому нельзя доверять. И теперь, по-моему, у лейбористской партии осталось меньше 24 часов для того, чтобы согласовать список кандидатов и отправить его в избирательную комиссию. А что такое меньше 24 часов? По сути, это означает, что никакого голосования среди местных, никаких разборок не будет, просто тупо из Лондона пришлют факс, кого включать в списки. Местные, разумеется, тут же начали кричать. Кто-то начал кричать, что так и надо, потому что нельзя допускать коррумпированных людей к власти, кто-то начал кричать, что это опять зачистка карбинистов, ну а подавляющее большинство просто сказало, что это какой-то позор, потому что ничего не делать несколько месяцев там, дать людям выдвинуться, провести, условно говоря, часть предвыборной кампании, напечатать листовки, а потом там в последние сутки выдернуть всех троих, ничего никому не объясняя, ничего никому не говоря, ничего не анонсируя, да, а со Стармером вот какая проблема, видишь? Он ведь избирался, хрен с ним, что он избирался, как больший левак, чем он есть на самом деле. Стармер на самом деле в самом начале очень много говорил про то, что в партии порушены коммуникации, никто никого не слушает, никто никому не доверяет, и поэтому мы должны больше общаться с людьми, больше объяснять свои решения и так далее, и так далее. И он начал довольно хорошо. В прошлом году там в апреле, в мае были всякие зум-конференции. Да, вот только хотела сказать, он даже регулярно проводил. Встречался, а вот сейчас это все как убрали, то есть никаких зум-конференций, никаких объяснений, ну там десятками людей исключают из партии где-нибудь на севере, потому что они там написали в Лондон письмо про то, что вы все уроды, что вы делаете, а эти случаи реально были, то есть там пишут люди, какой-нибудь принимают какое-нибудь постановление, типа наша ячейка какого-нибудь, там, не знаю, Ньюкасла Апонтайна считает, что в Лондоне все охренели, вот. После чего они получают дисциплинарное взыскание. Серьезно? Ого. Да, ну, там, этот, временно приостанавливают членство в партии, там, какого-нибудь партийного казначея местного, руководителя ячейки. И это повторялось несколько десятков раз, то есть, по-моему, там сколько... Два руководителей 20, что ли, ячеек они успели засуспендить вот так вот. Вот. В партии, условно говоря, небольшой бардак, потому что пришел Стармер, обещал демократию, советоваться с людьми, что-то объяснять. В итоге, как только ситуация вышла из-под контроля, и мембершип начал бухтеть, немедленно про всю демократию забыли, никаких зум-звонков, никаких объяснений, ничего-ничего, а сейчас еще выясняется, что это... Да, вы можете выдвинуть кого-нибудь кандидатом в мэры, но если что, мы этих людей вычеркнем, а потом за сутки до дедлайна пришлем свой список кандидатов. Что хотите с ним, так и делаете. Вот. Я вот о чем хотела сказать. Когда возникла эта вся заварушка с Ливерпулем, люди начали обращать внимание на то, что постоянно молчит в партии де-факто первое лицо после Стармера — это Анджела Райнер, которая фактически проработала все время бок о бок с Корбином и тоже позиционировалась как... очень даже левая кандидатка и лучшая подруга, кто у нас претендовал на лидера партии, Ребекка Лонг-Бейли. Вот. А теперь она молчит, и не было от нее ни одного заявления ни по поводу исключения Корбина, ни по поводу ливерпульских депутатов, ни по поводу вообще ничего. И очень многие начали ее обвинять в том, что она, условно говоря, продалась Стармеру, так что я думаю, у нее сейчас позиции очень шаткие. Нет, и второе... От нее было это дурацкое заявление про то, что если нужно, мы будем исключать тысячами. Но это было другое, это было немножечко по другому поводу, но это заявление тоже ей припомнили. Да. И второй неудобный момент – это когда возник скандал с Мэттом Хэнкоком, который по дружбе подгонял контракты касаемо медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты своим друзьям. И получается, что очень многие тоже начали говорить о том, что, в принципе, пора бы его в таком случае с должности согнать, потому что это коррупция, потому что так не делается. И у Стармера тоже совсем недавно, буквально вот вчера или позавчера спросили, что как вы вообще считаете, что нужно делать Мэтту Хэнкоку? И Стармер такой, ну, я вообще как бы не думаю, что ему нужно уйти там или еще что-то. Он, конечно, был неправ, но вот вы знаете, и... тут же пошел шквал, просто шквал критики, потому что, ну вот, вот у вас есть человек во главе буквально правительства, который занимает лидирующую позицию, который подгоняет контракты своим друзьям, который оправдывается тем, что в Великобритании никогда не было нехватки средств индивидуальной защиты для медиков и прочее, хотя она была. И тут же спрашивают лидеры оппозиции, что стоит делать этому человеку. И Стармер просто на голубом глазу заявляет: «Ну, я думаю, в принципе, ничего не надо делать, пусть остается». Блин, блин. То есть, конечно, можно сказать, что лейбористская партия и раньше находилась немножечко в двойственном положении, потому что туда согнались, условно говоря, ну, все так или иначе оппозиционеры, и там очень много находится, условно говоря, от голубых лейбористов до крайне левых, но тем не менее, кажется, от Стармера подобного ответа не ожидал никто. То есть вот не было ни упрека, ни критики, ничего было. Ну, ну да, ошибся человек, ну с кем не бывает. Поразительно, конечно, поразительно. Когда я только переехал в Британию, мы начали потихонечку разбираться, как бы, типа, во всех этих партиях, кто такие тори, что вообще происходит. И вот, как бы, Лейбор, он, типа, производил, может быть, лет 5 назад, производил какое-то впечатление, типа, какой-то оппозиции, которая, типа, вроде бы как все-таки более-менее представляет интересы, типа, обычных людей, которые там ходят на заводы. И Корбин, но Корбин все еще мне особо поначалу мне он очень не нравился, потому что у него не было никогда какого-то такого такой яркой какой-то такой позиции, что, типа, идти жечь там, я не знаю, особняки в Хайгейте и вот это все. То есть он всегда был как-то очень, очень мягко, очень вежливо, но, типа, всегда говорил что-то, типа, а вот я побеседовал, типа, там, с водителем автобуса, и вот что он сказал. Но, тем не менее, и сейчас, типа, на фоне Стармера ты вроде как понимаешь, что, как бы, Корбин-то вроде как бы был лучше, ну, то есть как-то что-то при себя представлял, а теперь вообще... Таинственный, да. Неожиданно, кстати. Я всегда думал, что ты, наоборот, Корбина считал каким-то слишком радикальным, там, типа, давайте откажемся от ядерного оружия, давайте все национализируем. Ты же, в частности, работал в компании, которая была прокси, да, для естественных монополий, да, которая занималась коммуналкой. И мне кажется, тебе могли не понравиться вот эти обещания Корбина всех национализировать. Слушай, когда я работал в энергетической компании, которая частная энергетическая компания, поставляющая электричество и газ в дома простых британцев, как бы у нас большая часть народа, которая была, работала, они по большей части как бы такие, ну, можно сказать, довольно простые такие британцы, довольно часто еще очень молодые. И как раз, когда у нас там были очередные выборы, мы довольно открыто обсуждали в нашем корпоративном чатике и вживую, за кого все будут голосовать, и все открыто говорили, что мы будем голосовать типа за Лейбор, вот это все. Но одновременно наш менеджмент, в частности, наш руководитель нашей компании, он как бы 100% был тори. При этом он как бы, терпел то, что мы, типа, в корпоративном чатике в рабочее это время обсуждаем, типа, какую-то позицию. То есть британская такая вежливость, да? Вот. И он никогда открыто не заявлял, что он, типа, против наших настроений, но он однажды сказал, что, типа, как же хорошо, что в нашей компании мы поддерживаем такие разные, так сказать, политические настроения. Вот. Но он 100% голосовал за тори, потому что ему совершенно не нравилось. И он, кстати, об этом тоже открыто заявил. Он проголосовал за тори, потому что ему не нравилась перспектива возможной национализации, как бы, этих компаний. Несмотря на то, что я погуглил, и мы немножко погуглили, как бы, что конкретно произойдет с нами и компанией, если компания национализирует. И на самом деле для работников компании это было бы довольно неплохо, потому что тогда бы государство нам всем бы, у нас там опционы, вот это все, государство нам бы за это все, в общем-то, заплатило бы довольно прилично количество денег. И мы были, в общем-то, не против всего этого развития события, но руководство было против, руководство было тори. На самом деле, касаемо Корбина, я уже, по-моему, упоминала в одном из прошлых подкастов, не знаю, у тебя или у кого-то еще, Корбин был достаточно дипломатичен, и меня поразило, как он отзывался о, условно говоря, первом человеке, назначенном управлять всем этим Брекситом и так далее, Дэвидом Дэвисом. Потому что я лично считала этого человека некомпетентным. Это был еще 2017 год, когда никаких дедлайнов не было, и я все равно думала о том, что все это как-то продвигается медленно, и Дэвис ничего не делает, и сомневалась в его профпригодности. И мне запомнилась фраза о том, как мягко Корбин поставил на место критиков Дэвиса словами, что они когда-то давно работали вместе над общим делом, и, в принципе, Дэвис ему понравился. И мне понравилась вот эта вот дипломатичность. Ну, а касаемо Корбина, мне просто кажется, он, с одной стороны, феноменально радикален в определенного рода вещах, и катастрофически халатен в других. То есть, вот как ты правильно говоришь, его очень волнуют водители из Йоркшира, например, да? Но при этом он ведь абсолютно проморгал вот эту проблему антисемитизма в партии. И можно многое говорить о том, что была ли эта проблема надумана, точнее, ее масштаб и так далее. Но факт в том, что она действительно была, и эта проблема действительно стоит очень остро именно там, в Великобритании. Возможно, нам это не понять, да? Можно так сказать, что противники Корбина воспользовались этой ситуацией, раскрутили ее в совершенно другую сторону. И, ну, нельзя не говорить о том, что, ну, дед это проморгал, потому что ему совершенно неинтересна была эта проблема, он хотел заниматься насущными проблемами людей. Ну, вот и прилетело, называется. Нет, дед на самом деле очень много чего проморгал. Если сейчас читать всякие левые паблики или, не дай бог, Reddit какой-нибудь, в который нужно окунаться, там, зажав нос, там пишут, там, а можно машину времени? И письмо Корбину, чтобы он сделал то же самое, что и Стармер. То есть, оказывается, так можно было, оказывается, можно там выгонять людей, запрещать обсуждения, делать всякие прочие вещи. Вот единственное, что грустно, Стармер, да, он очень хорошо начал. Можно говорить про то, что это такой эффект низкой базы, да, когда твой предшественник просрал выборы там и набрал всего 32% голосов, хотя вот, кстати, все опять упирались в количество мест, которые выиграл Корбин, 202 кресла в общинах. Но на самом деле мало кто знает, что Гордон Браун в свое время набрал 29%, а этот Эд Милибанд набрал 30%. То есть, во-первых, не все так плохо, а во-вторых, как раз Кэмерон, который в свое время этим угробил реформу избирательной системы, он умудрился выиграть абсолютное большинство в палате общин, там 331 кресло, набрав всего лишь 36%. То есть нельзя говорить про то, что Корбин был прям отвергнут всеми, нельзя говорить, что у него получилось или не получилось. Я где-то читал такую забавную статистику, что лейбористы набирали в 4 раза больше, чем надо, в безопасных округах, то есть там, где у них и так были лейбористские депутаты, в 4 раза меньше, чем надо в тех, где они могли реально подвинуть Тори. То есть этот, ну, как я и много раз писал в каналчике, там, этот, поскольку много лейбористов сконцентрировано в крупных городах и в университетских центрах, они там выигрывают с 5-кратным перевесом в ненужных округах, но там, где реально их разделяли там 100 или там 200 или 800 голосов, они не делают этого рывка. Помнишь, у нас был прошлогодний подкаст с Ильясом, да, который, кстати, до сих пор, я очень рад, да, что у нас есть человек, который верит в Стармера, и который очень даже иногда обижается, что наш канал его критикует, и я рад, что мы с ним сотрудничаем, именно потому что, возможно, мы слишком Корбин-фаны и так далее, и так далее. Я вот все-таки хочу напомнить. Помнишь, как ты мне на меня рычала после подкаста какого-то? Кстати, Марта крайне милый человек, но она периодически способна откусить половину лица, то есть мне это в ней крайне нравится, вот она так по щелчку пальцев иногда переключается. Нет, я тоже способен откусить пол лица, я недавно с дворниками подрался. За кота, но это же другой вопрос, что ты хотел спросить-то? Стармер будет готов немножечко распотрошить лейбористскую партию ради каких-то очень странных потенциальных плюшек от СМИ, от Tory Voters, от тех, кто голосует за Тори, и от тех, кто связан с Блэром и с New Labour. То есть, условно говоря, там, когда он вот с месяц назад позвал Питера Мандельсона в партию. Кстати, вот очень смешно. Мандельсон — это бывший советник Блэра по пиару, который несколько раз исключался из партии за то, что часть средств на избирательные кампании перетекала к нему в карман. У него был звездный час такой в 97-м, в 2001 году, когда Блэр действительно прям локомотивом протаранил Великобританию и выиграл выборы с гигантским перевесом. Но, во-первых, это было 24 года назад, во-вторых, после этого, по-моему, два раза Мандельсон исключался из партии за то, что он попутал свой личный карман с партийным. Плошь и рядом. Да, ну нет, сейчас, как ни странно, с ним снова дружат. Он опять, он же был очень популярен в 90-е годы, когда он сказал про то, что мы должны прям прессовать правых избирателей, потому что всякие леваки и социалисты, они все равно никуда не денутся. The left has nowhere to go, собственно говоря. Когда у них будет выбор, голосовать за нас или против нас, они все равно проголосуют за нас, потому что мы лучше, чем Тори. Ну, это как вон было в это, как было в США, там, типа, все равно они проголосуют за Байдена, потому что, ну, не за Трампа же они пойдут голосовать. В этом есть доля правды, на самом деле. Печально, да. И я в прошлом году как раз сказал, что я очень боюсь, что новое руководство погонится вот за всеми теми, кто был обижен на Корбина и на предыдущее руководство, но при этом оно насмерть разосрется с активом, с теми людьми, которые там в дождь и снег ходят раздавать листовочки и так далее, с некой своей базой, и что не факт, что вот приток нового народу, он окупит вот эти вот потери преданных сторонников. И тогда Ильяс начал очень доказывать, что все будет не так, а мне потом попытались откусить лицо, потому что, типа, сколько можно? Ты настолько задолбал со своим Корбином, сколько можно? Прекрати давить на людей. Кажется, что последний год принес очень, вот, очень мало приобретений, но почему-то очень много потерь. Мне... Смотри, я как бы радовала за то, что, во-первых, мы еще не знали, как будет с пандемией и со всем прочим, потому что мне казалось, все-таки Стармер будет держаться за то, что нажито, условно говоря, Корбином. Потому что нельзя отрицать, что Корбин привлек в партию множество людей. Мне кажется, просто мои прогнозы не оправдались с той точки зрения, что, опять же, сложно судить о каких-то действиях. Возможно, Стармер растерялся на фоне пандемии коронавируса. Возможно, у него был изначально план переделать партию под себя, да, увидя, насколько неудачно получилось в итоге у Корбина. Но на самом деле Вася правильно сказал о том, что начали за здравие, закончили за упокой. Начинали действительно бодро, были какие-то инициативы, потом это все плавно превратилось. Мы дожидаемся очередного выступления Бориса Джонсона, критикуем Бориса Джонсона и на этой критике пытаемся выехать на повышение рейтингов. Рейтинги, соответственно, тоже начали падать, и потом начали происходить определенного рода события, которые меня несколько удивили. Но я как бы по-прежнему считаю, что, в принципе, я тогда воздерживалась от каких-то строгих суждений. Ну, просто потому что, я не знаю, мне казалось, что все могло пойти так, все могло пойти иначе, поэтому я не люблю делать преждевременных выводов, но мне кажется, в этой ситуации, да, действительно, Василий был прав. А остановила я вас тогда просто потому, что у вас с Ильясом были абсолютно противоположные точки зрения, и вы не могли прийти к консенсусу, и, условно говоря, вся ваша тогдашняя дискуссия сводилась к тому, что, ну вот смотри, тут же получается, что вот тут Стармер промахнулся вот тут, вот тут, вот тут, значит, Стармер мудак. Нет, вот смотри, но он же вот это вот сделал, и вот это сделал. Значит, в этом плане Стармер хорош. Ну, тут, конечно, нельзя отрицать. Но вот смотри, здесь же он промахнулся, значит, он мудак. Ну да, но вообще здесь-то он хорош. И вот так, понимаешь, вы ходили по кругу где-то минут 10, и у меня уже просто... Вот, поэтому, собственно, я вмешалась, потому что, мне кажется, дискуссия была, конечно, с одной стороны, содержательной, но мне показалось, что вы так и не придете ни к чему. Нет, я дико уважаю, кстати, Ильяса, потому что, ну, во-первых, он местный, да. Во-вторых, у него есть позиция, которую он не боится отстаивать. И он даже приходит к нам в чатик, который, по-моему, заселен какими-то ультралевыми товарищами в последнее время в нашем канале. У меня были какие-то опасения, что почти все церемониальные вот жесты, почти все похлопывания, почти все поглаживания были направлены исключительно вправо, а не влево. То есть я хотел, чтобы Стармер делал поровну, вот. И у меня были прям какие-то, может, обоснованные, может, необоснованные опасения. Но вот, скажем прямо, прошел год, наверное, и вот даже эта ситуация с Ливерпулем, можно было бы поверить в какое-то приличное оправдание, что это действительно борьба с коррупцией, да, можно было поверить во что-то еще, но против Стармера, к сожалению, играет вот именно вот эта вот ситуация, когда за год не было сделано почти, наверное, никаких книксинов, никаких даже самых формальных попыток примириться с левыми. Типа, ну, вам что-то не нравится, ну, вы страдаете, короче, вот, этот горе побежденным и так далее, и так далее. Создается такое ощущение, что новое руководство партии гораздо больше готово ссориться со своими же и ругаться со своими же, чем, например, ссориться с Тори и продвигать какую-то свою позицию. То есть, условно говоря, если речь идет о каком-то конфликте с Тори, то сразу же говорится о том, что нет, рейтинги не те, средства массовой информации обязательно переврут нашу позицию, вообще лучше не встревать, дать возможность сделать все имеющиеся ошибки, да, как только речь идет о каких-нибудь разборках внутри своей организации, там прям включается такой режим банхаммера, начинают баниться люди, удаляться люди, выкидываться активисты и так далее, и так далее. Вот. Кто такой банхаммер? Это выражение такое. Если ты в чатике сидишь или на форуме на каком-то, то у модератора есть банхаммер. То есть этот, от слова бэн, соответственно, этот. Если ты что-нибудь не то сказал, тебе прилетает бан, который персонифицируется в виде такого большого, большой кувалды, которым тебя сверху пришлепывают. Вот. Слово банхаммер, оно довольно известное, кстати. Ты его не знал? Не, первый раз слышу. Но это такой ангел с кувалдой, условно говоря. Представь себе модератора чата в виде этого ангела с кувалдой. Я очень хотел бы, чтобы у Старбера получилось, ну, потому что прям первая половина года была очень хорошая. Позиция лейбористов по поводу карантина была нормальной и по поводу локдаунов, и по поводу этой кормежки детей в школе, а потом как-то получилось так, чтобы... Мы, кстати, мы упускаем момент еще. Стармер очень ругается с профсоюзами. Грубо говоря, когда был локдаун, и профсоюз учителей говорил, что ни в коем случае нельзя выпускать народ в маленькие школьные аудитории, где преподают старые преподаватели, Стармер говорил, что ради спокойствия нации и вообще ради доверия общества нужно, чтобы учителя там пошли на какие-то жертвы. Как на войну, что ли? Вы охренели? Ну, примерно так, кстати. Самое смешное, что в Guardian, по-моему, была какая-то статья про то, что вообще положение военное, и преподаватели, и учителя должны пойти на определенные жертвы, вспомнить, что они давали присягу. Кому? Борису или королеве? Послужить нации, условно говоря. Отношения между лейбористами и профсоюзами как раз, они разладились в этот момент, потому что в то время, как профсоюзы хотели каких-то гарантий или каких-то плюшек за то, что они собой рискуют, Стармер говорил, ну, пацаны, ну, чего вы мне ломаете политическую игру? Нам вот сейчас очень важно быть патриотами, а вы по-прежнему протестуете и ведете себя не по-взрослому. Вот. С этого начался очень большой разлад между партией и, как бы, казалось бы, теми, кто является ее самыми такими ярыми сторонниками и полномочными представителями. Лейбористы против профсоюзов — это какая-то дикая очень картинка, очень история. Ну да, то есть это как пчелы против улья, я не знаю, меда. А у тебя же нет детей, если я правильно помню, да? Нет, пока нет. Да. А скажи, пожалуйста, как человек, живущий в Великобритании, вот у вас на работе наверняка ведь есть семьи с детьми и так далее, и так далее. Как они вообще реагировали на то, что школы закрыты, на дистанционку? Потому что в России, скажем прямо, вот введение дистанционки — это был трэш полнейший, потому что ничего не работает, ничего не открывается. Кто-то скидывает домашние задания через WhatsApp, кто-то скидывает домашки через Viber, кто-то на портале там какой-нибудь одаренный ребенок, кто-то надиктовывает лекции на YouTube. Все было очень в разнобой, все было непонятно. Учителей у нас прям очень не любили, да, потому что всем казалось, что просто учителя там ленятся, не хотят преподавать, родителям приходится делать домашние задания со своими детьми. А в Англии, как я понимаю, наоборот, у меня сложилось такое ощущение, что школам все сочувствуют, очень мало кто говорит, что вот там мне насрать, я хочу, чтобы мой ребенок пошел в школу со следующей недели, потому что мне некогда работать. Или такие ситуации все-таки были? Расскажи что-нибудь. У меня есть коллеги тоже, конечно, с детьми, и у нас есть друзья с детьми, и у нас есть друзья типа там с 5-6-летним ребенком, который, если вы не знали, в школу, по-моему, в Британии дети идут с 5. Да, с 5 лет. То есть, как бы, тебе 5 лет, ты пошел в школу. Вот, и, соответственно, все сидят дома, удаленное обучение. Опять же, разные ситуации, у всех разного размера дома, разные возможности как-то, может быть, поиметь минутку покоя, но в общем и целом, нет, тоже, как бы, конечно же, очень сложно, если вы дома, если вы еще к тому же пытаетесь как-то работать, удаленно на свою основную работу, как-то зарабатывать деньги одновременно с удаленным обучением, собственно, вашего ребенка. То есть, мне кажется, всем сложно, но все как-то терпят все это. И прям каких-то таких заявлений я особо не слышал. То, что, типа, совсем обнаглели учителя, пусть всем в школу, типа, давно пора, и вот это все. У меня в двух шагах, на самом деле, вот от нашей квартирки, тут тоже школа. Я как бы постоянно как бы, ну, наблюдаю, что там происходит. Они, на самом деле, школы полностью и целиком, они так их не закрыли. То есть там все еще она открыта, просто на самый минимум туда можно приводить, я так понимаю, детей тех работников, которым вообще, то есть вообще никак, и работники типа там, ну, врачи, я не знаю, водители метро, вот это все. Самое интересное, что... Эта категория работников называется key workers, ключевые работники, и действительно на время карантина школы не полностью закрыты, то есть там продолжают обучение дети как раз ключевых работников или дети из реально малообеспеченных семей, кому там некому оставаться и так далее с ребенком, но таких в меньшинстве, в основном, конечно, key workers. Вот. Самых интересных моментов два, на самом деле, было. За весь карантин и школы. В первую очередь это то, что когда началась вся эта эпопея с пандемией, правительство же огласило о том, что они будут переводить людей на furlough, условно говоря, на оплачиваемый отпуск, да, все это время. И во время последнего локдауна всплыло, в общем, что наличие детей школьного возраста, в особенности младшего школьного возраста, является обоснованием для перевода сотрудника на ферлоу. И, в принципе, матери имеют возможность воспользоваться этим правом, то есть прийти к боссу и сказать: «Переведите меня на ферлоу, потому что школы закрыты, мне нужно ухаживать за детьми». И сразу же возникли прецеденты, потому что, ну, боссы как бы сказали: ну у вас дети, и что, хотите, я вам дам отгул за свой счет? А хотите, вообще ничего не дам, продолжайте работать. Вот. Это было очень забавно. И вот сегодня на сайте правительства появилась новость о том, что они выделяют космическую сумму, опять 700 миллионов фунтов, на поддержание школ. В общем, у них там возникли дебаты по поводу того, там, условно, оставлять на второй год, продлить учебный год и так далее и тому подобное. Они решили выправить ситуацию с отставанием от школьной программы за счет национальной программы репетиторства, за счет летних классов, то есть школы продолжат работу летом. Ого. Некоторые. На как раз выделили, по-моему, 200 миллионов фунтов на поддержку как раз детей из малообеспеченных семей, у которых, которые по каким-то образом, по какой-то причине эту школу не посещали во время локдауна, а дистанционно заниматься тоже не могли из-за отсутствия дома интернета или еще чего-нибудь. Но как раз прецедент про ферлоу и про матерей мне очень запомнился, потому что, ну, я не знаю, меня вот это так поразило, что, по-моему, в статье говорилось о том, что 3/4 женщин, которые обращались за ферлоу по вот этой причине, они получили отказ. То есть им тупо сказали: ну да, правительство сказало, что вы можете перейти на ферлоу, а мы говорим, что вы не можете. Ну да, если вы не знали, как бы в Британии очень много совершенно людоедских компаний, которые эксплуатируют своих работников и, в общем-то, как бы могут делать практически все, что угодно. Это опять вернуться к вопросу с профсоюзами, да? Ну, вопрос с профсоюзами, он на самом деле очень странный. Вот, ну, почему-то воевать предпочитают со своими, которые недостаточно подконтрольны, как бы мне казалось, да, вместо того, чтобы, во-первых, продвигать свои идеи, во-вторых, переносить, ну, заставлять страдать как раз тори в парламенте. То есть, ребята, у вас абсолютно подконтрольный парламент, вы рулите страной там 11 лет, да, у нас столько проблем, и все, скорее всего, из-за вас, вы не можете это списывать на окружающих. Но вместо этого почему-то, да, тори очень мирно и даже в целом, как вот говорила Марта про Хэнкока, уважительно, а все ресурсы тратятся почему-то на какую-то внутреннюю войну непонятную. Причем непонятно, с какими целями, потому что я прям могу откровенно сказать, что у Стармера все поставлено на карту электабилити, то есть вот этой самой несчастной. Его выбирали именно как electable person, которая сможет привести лейбористов к победе после того, как у Корбина ни хрена не получилось. Стоит ему пролететь на выборах в 2024 году, и его, во-первых, начнут кусать левые очень сильно, потому что там все эти годы ты творил столько фигни, и в итоге мы ничего не получили. А во-вторых, его начнут кусать правые, потому что, как ни странно, внутри лейбористской партии в парламенте правые очень заинтересованы в том, чтобы сохранить собственные места. Вот именно как кресло от округа, которое дает зарплату и пост. Да, если у кого-то будет под угрозой сохранение своего округа, они начнут точно такую же подпольную грызню, как было с Корбином. И Старбера не особо кто спасет, именно потому что левые уже не будут его защищать. Слушай, а как бы кроме этих двух персонажей, там вообще есть кто-то, кто может прийти и, так сказать, спасти ситуацию? Все, кто есть, они молчат очень сильно. Они боятся, что, типа, если попрешь против, то тебя сразу уволят? Типа? Нет, скорее тут другая ситуация. Марта меня может поправить, но если говорить про прошлое время, партию очень шокировало. До сих пор не ясно, то ли правдивая, то ли ложная история про то, что Корбину, грубо говоря, мешали выиграть выборы. Когда были выборы 2017 года, с одной стороны, которые можно там расценивать как то, что не хватило там 2200 мест, 2200 голосов для того, чтобы выиграть еще 8 округов и сколотить коалицию против Тори, с другой стороны, там, если бы лейбористы проиграли те же самые 2200 голосов, у Тори было бы большинство по округам, и они бы там смогли набрать большинство. Нельзя говорить, что там все висело на волоске от победы, была на самом деле очень странная ситуация. Когда, ну, там в ряде округов реально выигрывались места там 15 голосами, там 18 голосами, особенно в Лондоне. Когда Корбин собирался уходить в начале 2020 года, его сторонники опубликовали такой здоровенный отчет о том, что на самом деле в партии с их точки зрения был с антисемитизмом и с менеджментом. Вскрыли, условно говоря, внутреннюю почту. Кстати, сделали это не совсем законно, потому что это сейчас несколько мешает официальному расследованию по этому вопросу. Куча народу из парламентской лейбористской партии состояла в таких WhatsApp-группах, в чатиках, где они обсуждали, что было бы хорошо, если бы вот в этом округе выиграли бы либеральные демократы, потому что чем меньше мест наберет Корбин, тем проще будет от него избавиться. Что вот в штаб-квартире работают какие-то идиоты, понабрали по объявлению, соответственно, вот у этого человека психическое заболевание, а там действительно был человек, который болел шизофренией в избирательном штабе, и они писали про то, что может нам вот довести как-нибудь до приступа. А самое интересное, это кажется невероятным, но потом все эти логи просто утекли в сеть. Ну, естественно, да, в виде распечаточек. Да. Вот. И была Диана Эбботт, скандально известная теневая министра внутренних дел, которая, кстати, была очень плохим теневым министром внутренних дел. У нее, кажется, единственное достоинство было, что она была радикально левая и что она была негритянкой. Но при этом она, видишь, она незыблема в своем округе уже сколько лет подряд. То есть как MP она действительно хороша, и, в принципе, люди говорили о том, что, ну, как MP она себя хорошо показывает. Ну, хороший человек — это не профессия. Тут нет, это понятно. Я скорее про то, что у нее определенный вес у нее был. Проблема же вестминстерской системы. Мы с тобой обсуждали Хэнкока, да? В Великобритании не требуется иметь ни опыта работы, ни профильного образования для занятия должности министра. У Тори вообще, по-моему, 3/4 министров — это инвестиционные банкиры. Каждый раз, когда я общаюсь с кем-то из России по поводу всей вот этой ситуации политической в России, там есть такой незыблемый аргумент, который мне всегда говорят, что типа, чтобы идти в политику, тебе нужен, как сказать, опыт этой политики. Если у тебя нет опыта политики, даже не суйся. Зачем? Вот у них есть опыт, пускай вот они и делают. А если нет, ты не суйся. Ну, а что значит опыт политики? Обычно опыт политики там набирается, не знаю, что касается Британии, там, ты в школе участвуешь во всяких политических кружках, в университете ты там, не знаю, староста группы, потом, как правило, там есть какие-нибудь, опять же, политические кружки, потом ты идешь на работу, находишь там, для Тори это ты находишь какой-нибудь дискуссионный клуб, для лейбористов ты находишь какой-нибудь профсоюз и так далее, и так далее. Но Хэнкок никогда не занимался здравоохранением. Грант Шапс, который министр транспорта, никогда вообще ничего не водил и не управлял ничем, имеющим отношение к инфраструктуре и транспорту. Эбботт, какой бы хорошей ни была Эбботт, ее нельзя было ставить министром внутренних дел. Но все-таки министр внутренних дел — это человек. У Эбботт был имидж. У Эбботт был как раз имидж левачки. Знаешь, как запустить какого-нибудь карикатурного анархиста, обвешанного бомбами и пулеметными лентами, и сказать, что он теперь будет министром внутренних дел. Я скорее к вопросу Саши о том, есть ли какие-то действующие люди в лейбористской партии, каковы шансы у них выявиться в лидеры. На самом деле тут все достаточно запутано, потому что когда встала речь о том, кто будет заменять Корбина, многие усомнились как раз в Ребекке Лонг-Бейли, потому что им казалось, что у нее нет политической харизмы, она действительно вела себя достаточно скромно во время каких-то своих выступлений. Но лично для меня все изменилось с той точки зрения, что Стармер действительно нашел повод, чтобы исключить ее из главного состава лейбористов. И мне кажется, что все-таки в каком-то плане угрозу в ней он видит, во всяком случае, угрозу консолидации левых вокруг нее, потому что они по-прежнему ее поддерживают. И я сейчас, если честно, уже не знаю. Я бы, наверное, даже поставила на то, что если Стармеру все-таки не удастся в 2024 году что-то предпринять, возможно, Ребекка Лонг-Бейли попытается это сделать во второй раз. И, опять же, не знаю насчет умеренных лейбористов, я с ними слабо знакома. Сейчас, в данный момент, никуда не хочет уходить из Манчестера Эндрю Бёрнам, мэр Большого Манчестера. Но уже много людей говорят о том, что если кто-то есть деятельный, если кто-то есть активный, то это, скорее всего, Бёрнам. Возможно, его уломают на то, чтобы куда-то там пойти, не уверена. И, наверное, Ричард Бёрган еще есть, который сейчас теневой министр юстиции, по-моему, что ли, не помню. Он тоже достаточно ярый корбинист и выступал против исключения Корбина из партии. Ну вот, наверное, в принципе, все. Но опять повторюсь, это вот те люди, которые хоть как-то себя задействовали, хоть как-то себя показали, а в остальном там сейчас очень тихо. Вот эта вот история с утечками, она очень сильно травмировала партию. После того, как в воздухе уже 2 года висит объявление, что часть штаб-квартиры и часть депутатов пыталась сорвать выборы, пыталась сорвать возможный успех и даже там, возможно, формирование левого правительства, все боятся повторных обвинений, что вы делаете, вы поступаете так же, как они, условно говоря. То есть никто не решается в открытую формировать какую-то кучку сторонников или там позиционировать себя как альтернативного лидера, потому что первый же вопрос, который будет задан, это «А чем вы лучше тех, кто, как предполагалось, работал против партии в 2017 году?» То есть, ну, вот эти вот люди, как нам сейчас сообщают, помешали нам выиграть выборы, там, сливали переписку либеральным демократам, секретные письма только для штаб-квартиры отправляли в СМИ и так далее, и так далее. А вот сейчас вы устраиваете замуту и в открытую собираете народ против Стармера. Там, чем вы хуже тех людей, которыми вы были недовольны 4 года назад? Поэтому вот после этого скандала я боюсь, что формирование каких-то альтернативных центров тяжести в партии, оно очень затруднительно. Скорее всего, в крайнем случае мешать не будут, будут просто ждать с каким-то таким, ну, если не случится какой-то катастрофы, будут просто мрачно ждать 24-го года, чтобы потом попытаться еще раз. Вот. Но никаких активных действий, никаких более или менее попыток выстроить из себя какого-нибудь теневого лидера, этого не будет. Про Бёрнама, кстати, возможно. Марта, Бёрнам же не в парламенте сейчас. Бёрнам именно как раз мэр Манчестера. Да. Он воюет с Тори. У него нет ни представительства в парламенте, ни связей в парламенте, что ему, кстати, позволяет довольно периодически крутить всех на органе, посылать факи одновременно и в сторону официального правительства, и в сторону партийного руководства. Вот. Он изображает из себя независимого мэра. Возможно, да, кстати. Да, он прекрасен. Я бы очень хотела, чтобы его все-таки раскрутили на это дело. Окей. Знаешь, мне нравится, что у нас наш подкаст превратился в терапевтический стрим. То есть мы с Васей изливаем душу по поводу нашего недовольства текущими изменениями в лейбористской партии, а Саша слушает и периодически «Угу». Ну, мне на самом деле интересно, потому что как бы одна из причин, зачем я хотел с вами записаться, потому что зрело подозрение, что что-то там происходит, но я как-то особо, то есть нет каких-то очень громких таких вещей, потому что там что-то такое вроде шуршит в кустах, но не видно, ничего не происходит. И у вас, по крайней мере, есть какое-то видение, в отличие от меня, потому что никаких громких новостей про Лейбор нету, ничего там прям такого. И, как вы правильно сказали, типа, Стармер, он тоже как бы, он вроде как бы был на виду, и сейчас он как-то, по большей части, он не проявляет как какая-то отдельная яркая личность себя вообще никак. И, то есть, и непонятно, что происходит. То есть, даже тебе это кажется, да? Потому что мы-то смарты ушибленные люди, мы, условно говоря, начинаем день с чтения газет, продолжаем чтением Твиттера политического, заканчиваем там каким-нибудь Реддитом или политическими чатиками. То есть тебе, вот как человеку, который просто ходит на работу, просто занимается, просто живет повседневной жизнью, тебе тоже кажется, что Стармера в СМИ или где-то в медиапространстве вообще нет? Мне кажется, он раньше вроде как-то присутствовал поначалу, сейчас, то есть его, ну, моя политическая жизнь начинается, заканчивается тем, что я читаю утром The Guardian, и даже не то, что The Guardian, как бы вот этот Morning Focus, который выдают там дайджест, типа, что у нас произошло. И раньше, то есть Корбин постоянно там присутствовал, он постоянно там что-то было, типа, Корбин сказал вот это, а потом он куда-то пошел, а потом он где-то появился, и постоянно он там как-то был. Несмотря на то, что я все еще глубоко уверен в том, что Корбин сам по себе, он тоже не особо яркая личность, и просто, как бы, наверное, ничего лучше не было. Он просто умудрялся взрывать пуканы. Ну, типа, да. Сори за просторечное выражение, он просто что-нибудь делал, и все сразу начинали про это писать. Именно так, то есть, ну, в какой степени, как то, что Борис тоже когда-то был тоже, он делал, производил, так сказать, мемный контент и попадал везде. Вот. А Стармер почему-то не производит мемы, вообще нету мемов со Стармером, я не видел ни одного мема, я видел кучу мемов с Корбином, я не видел ни одного мема с Стармером. Стармер просто скучный, но, а вообще, да. Если честно, чисто визуально, я вполне под себе подозреваю, что, возможно, я проецирую, и, возможно, я что-то додумываю, да, но вот я сравнила, условно говоря, и Стармера, и Джонсона в начале, условно, своей карьеры в качестве лидеров партии. Я не знаю, пандемии это внутренние терки или то и другое, они истрепались оба даже внешне. Стармер начинал действительно бодро, начинал с внешним лоском, у него был такой щегольский образ, не побоюсь этого слова, плюс вот эта вот тщательная укладка. И я просто вижу, что в последнее время, даже в том же интервью, где его спросили про Хэнкока, он какой-то усталый и вымотанный. То есть тут еще не стоит забывать о том, что на самом деле пандемия идет, которая по Британии как-то странно, страшно ударила и до сих пор бьет. Я тоже уже как-то в удивлении нахожусь. Но вот мне кажется, они просто подрастеряли свой лоск и подрастеряли немножечко свою активность. Возможно, этому есть действительно объективные причины. Возможно, я что-то додумываю, не знаю. Возможно, Стармер на самом деле Тори. Ну, блин. Да, действительно. Хотя да, почему бы нет? Слушайте, а вы чего-нибудь знаете, так сказать, про бэкграунд Стармера? Откуда он вообще? У него есть какие-то яркие моменты в биографии? Да, у него были очень яркие моменты в прошлом. У него родители из вполне такой рабоче-крестьянской семьи. Мама у него, по-моему, социальный работник, папа у него докер. То ли строил, то ли ремонтировал суда. Он начал свою карьеру как адвокат. И до того, как он стал всем известен как королевский прокурор, и до того, как он был министром, соответственно, министром не юстиции, а в Англии есть такое министерство, которое у нас бы переводилось как Федеральная служба исполнения наказаний. Ее величество Призенс, что-то там, да? Да. Он до этого очень много занимался благотворительными такими юридическими акциями. Он судился с Макдональдсом по поводу плохих условий работы. Ну, вернее как, часть сотрудников Макдональдса в 90-х создала в интернете блог, я не уверен, что тогда это называлось блог, может, это был просто сайт, где перечисляла факты невыносимых, ну, тяжелых условий труда, соответственно, там, обзывательств со стороны менеджмента, то, как воруют руководство деньги сотрудников и так далее, и так далее. На них Макдональдс, корпорация, подала в суд за клевету. Вот. Стармер взялся их защищать и выиграл дело, между прочим. Сотрудникам присудили хорошую компенсацию, а Стармер тогда от гонорара отказался. Потом он катался по миру и во всяких государствах третьего мира, типа Африки, он пропагандировал запрет смертной казни, если я правильно помню, и выступал адвокатом как раз по всяким громким делам, когда там в какой-нибудь Намибии или Замбии какого-нибудь местного оппозиционера собирались расстрелять там или что-нибудь еще с ним сделать, а он выступал в его защиту и, как правило, тоже эти дела выигрывал, тоже на некоммерческой основе. Вот. Потом он попал в правительство к Гордону Брауну как раз вот на этой почве. Кстати, как раз когда Вася заговорил о семье Стармера, мне вспомнилось интервью, я его специально сейчас нашла, потому что боялась запутаться в датах. Это вышло в ноябре 2020 года. Пожалуй, наверное, единственное интервью личное Стармера, где он рассказал о своих отношениях с семьей и конкретно с отцом, и которое меня хотя бы как-то расположило, что ли, к нему. В общем, Стармер рассказал про своего отца, о том, что у него были, ну, не сказать, чтобы плохие отношения, но они достаточно мало общались, потому что у него отец был сосредоточен в основном на работе, на том, чтобы заработать как можно больше денег, потому что его супруга, считай, мать Стармера, очень сильно болела. И формально отношения у них были теплые, но не особо, потому что его отец был такой, ну, молчаливый работяга, который предпочел бы не рассказывать о своих чувствах никому и так далее и тому подобное. И Стармер обронил тогда фразу о том, что со своими детьми я как бы отношения хотел бы все-таки выстраивать по-другому. Вот. Мне, в принципе, из недавнего запомнилось только это, вдобавок к его биографии. Вот, потому что частично я этого интервью не ожидала, и, если честно, когда я его увидела, и по заголовку я подумала на тему того, что это за кликбейт, что это вообще за... Но, в принципе, получилось очень мило. Не знаю, если это было рассчитано на то, чтобы разжаловать и купить, но, возможно, частично меня как-то убедили, да. Я на самом деле еще пару тем хотел немножко с вами обсудить. Во-первых, что там происходит в Шотландии, когда она от нас отделится? Иногда хочется просто в сердцах сказать, хоть бы она уже отделилась, конечно. Да. Последнее то, что я слышал, это то, что у нас Борис буквально вчера заявил, собственно, вот о этом процессе выхода из пандемии, там 4 вот эти ступени, вот это все. Он все это заявил, это все как бы везде растиражировали, потом вышла Никола Стерчин и сказала, все это, конечно, замечательно, но мы все сделаем по-своему. У нас все будет не так. Я недавно читал забавный материал в Times. Известно, что когда Борис выиграл выборы, он в том числе придумал специальный церемониальный пост, вернее, не придумал, а извлек его из истории, он не использовался уже чуть ли не сотни лет. Он себя назначил Minister for the Union, вот, типа министр союза между Великобританией и Шотландией. И вот Times буквально позавчера написала большую статью про то, что самой большой проблемой Брекзита, а и помните, у нас был подкаст про Брекзит, где мы говорили, что никто не готовился к тому, что сторонники выхода из Европейского Союза выиграют референдум, и что все с чистого листа началось, по сути, потому что там не было министерства по делам Брекзита, не было планов по Брекзиту, просто вот когда на утро выяснилось, что там 51,9 против там 48, у правительства была такая реакция, что, да вы серьезно, ну нахер, Кэмерон немедленно подал в отставку, вот, типа пусть разгребаются следующее. Вот Times пишет, что Борис очень боится повторить этот сценарий, и поэтому внутри правительства есть уже вот очень секретное министерство по выходу Шотландии из состава Великобритании, по шотландской независимости, и продумывается куча всяких планов Б, что будет, если будет независимость, если они проголосуют, если они просто вот запрутся в Эдинбурге и объявят, что они теперь независимые. Ведь они же, там же был нюанс, что они, по идее, не могли провести референдум сами по себе, им нужно было разрешение Бориса, да? Это все еще так, но вот я слышал, не знаю, Марта подтвердит или нет, я так понял, что собираются шотландцы провести так называемый консультационный референдум по типу того, который был в Барселоне, в Каталонии несколько лет тому назад, когда они просто вот у нас референдум, но он не имеет официальной силы, мы просто вот тут решили поопускать бумажки в урны. Вот. Хотя я слышал, что у Стёрджен есть оппозиция в Шотландской национальной партии, которая настаивает на радикализме, на том, что вот ждать милости от Лондона можно бесконечно долго, и что если просто просить ничего так и не случится, а нужно там перекрывать автодороги, объявлять независимость, провоцировать как-то Лондон и так далее, и так далее. То. Ну, типа, мы очень долго будем ждать. Борис, естественно, никогда не разрешит второй референдум. Давайте провоцировать там... Может быть, они армию выведут, может быть, что-то веселее станет. Так армия-то одна на всех, нет? Стёрджин примерно так же и говорит, что вы там совсем рехнулись, но вроде как в газетах это было про то, что вот на нее прям давят, и у нее есть оппозиция внутри партии. Я уж не знаю, насколько это реально. Она какое-то время назад упирала на то, что в каких-то вопросах у Шотландии есть право не спрашивать британское правительство и касаемо референдума. Я очень смутно это помню, но она еще к чему-то апеллировала на тему как раз референдума о независимости. Ну, у них же есть такая штука, как это называется, что-то devolved government, да? Да, devolved government. Я открыл Herald Scotland, и там написано, что СНП в аварийный фонд отложила 600 тысяч фунтов на референдум в 2021 году. Ну, мне кажется, это, правда, маловероятно. А вы знаете вообще, что такое devolved government? То есть они как бы... То есть вот это вот то, что ты, Марта, сказал, что они чего-то могут, а чего-то не могут. Это автономное правительство, это наследие... Называется автономные администрации, формальный термин. Автономные администрации там Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса. Они же формально после того, как в 99-м году лейбористы протолкнули акт о девальвации, непосредственно говоря, у них с Великобританией осталось общее министерство иностранных дел, армия и налоговые органы. А все остальное, ну, то есть частью налогов Шотландия делится с Англией, хотя, по-моему, в основном получает дотации. Британская армия находится на шотландской земле, и Шотландия не имеет права заключать торговые договора отдельно. А все остальное у них там целиком самостоятельное. То есть у них есть отдельная шотландская NHS, у них, по-моему, чуть ли не свой уголовный кодекс какой-то, у них соответственно, своя система образования. Налоги там тоже свои, кстати, по-моему. Налоги свои, но они ими делятся по сложной формуле какой-то, которая была придумана еще в 20 веке. Выходные и праздники у них тоже свои. Марта, это похоже на Татарстан? Нет, у нас все-таки немножечко по-другому. Я просто не представляю, если бы, допустим, у Татарстана была та же степень независимости, как у Шотландии. Просто если, допустим, вспоминать, опять же, я переводила какие-то условно говоря, аспекты про финансовую помощь тем же матерям, еще чего-то, зачастую отдельно выступают Шотландия и Северная Ирландия. То есть Англия идет по большей части всегда в связке с Уэльсом по поводу каких-то отчислений налогов, послаблений. Шотландия, Северная Ирландия отдельно. Ну да, многие, кстати, недооценивают, наверное, историю насчет того, насколько все-таки части Великобритании отдельно. Это даже не Москва и Якутия или там Москва и Татарстан. Это гораздо сильнее, гораздо больше. При этом на гораздо меньшей территории. Регионализация, да, скажем так. От Лондона можно доехать до Шотландии, типа, на машине. Если без пробок, то можно домчаться часа до 24, мне кажется, по прямому шоссе. Ну и поезд примерно 3 часа идет с чем-то. Да, на быстром поезде можно, да, типа, там 3,5-4 часа, да, если прямой поезд, то можно приехать. То есть это все на самом деле не так и далеко. Но там, да, там действительно есть эта граница, что типа вы въезжаете на территорию пока не суверенной, но уже Шотландии. Ну, кстати, когда был локдаун, мы же постили эту новость про то, что Стёрджун пригрозила там выставить посты на дорогах, прямо отгородиться от Великобритании, перекрыть блокпостами автомобильные дороги и так далее. Правда, по-моему, мало что было сделано, но они прям готовились к тому, чтобы водителей разворачивать, поезда. Но там в основном полицейские стояли где-то. А так, в принципе, в последний локдаун, по-моему, даже Дрейкфорд, этот валлийский, сказал о том, что будем разворачивать англичан обратно. Что если уж карантин, так карантин. Пожалуйста, не ездите, даже в Уэльс не ездите. Тема с Брекситом, она как бы, она витала в воздухе уже несколько лет, и референдум был, дай бог памяти, в 2016 году, то есть прошло сколько, 5-6 лет, и вот в прошлом году, как бы, казалось бы, что вот это бы главная тема, потому что мы, по идее, как бы вышли, типа Брексит произошел вот ровно год назад, типа 31 января 2020, и мы как раз с вами записывали под это дело последний выпуск. Я помню про операцию Yellow Хаммер как раз, когда мы думали, блин, все встанет, не будет еды, супермаркеты будут с пустыми полками. Вот, а потом грянула пандемия, как бы начался весь этот трэш, и вещи совершенно пошли как бы по другому сценарию, которого вообще никто не ожидал, но тем не менее, как бы процесс с Брекситом, он как бы он не затихал, он продолжался и продолжался, можно сказать, практически до самого Рождества, и потом грянули часы, пробили куранты, и вот как бы с 1 января все, как бы, то есть мы полностью от всех отделились, мы типа сами по себе. Что происходит? Чего будет дальше? Вы как-то за этим следите? А мы как раз у тебя хотели спросить, что у тебя в жизни поменялось? Нет, что у тебя в жизни поменялось? Потому что мы слышали всякие безумные... Я на острове, а вы на материке. И мне кажется, самая главная вещь, которую все поняли, а все поняли это в момент, когда Франция внезапно перекрыла с нами тоннель. То есть не мы перекрыли тоннель с ними, а они перекрыли тоннель с нами. А в момент, когда там выяснился вот этот британский штамм вируса, то есть у нас выяснили какой-то особенно британский, особенно заразный штамм, они тогда еще не знали, что штаммов много, и британский это всего лишь один, но тем не менее. И французы мгновенно перекрыли тоннель, и мы такие, как они могли? Они перекрыли с нами тоннель. Что, мы на острове? То есть у нас единственный тоннель, это единственный наш, как сказать, канал коммуникации с материком. Мы на острове. Как это произошло? Как они могли? И вот это, мне кажется, было что-то вроде такой, не знаю, тизера того, что как бы... мне кажется, было такое главное такой момент, когда британцы, все британцы на острове поняли, что мы действительно на острове, и у нас единственный тоннель с материком, и он контролируется Францией. Мне запомнилось, что начиная с января, независимо друг от друга, о перебоях с экспортом заявили эти... мясоделы всякие, рыболовецкие компании, дальше магазины по продаже товаров для животных, парикмахерские, потому что краску для волос они тоже закупают во Франции или еще где-то, условно говоря. То есть публикуются противоречивые отчеты. Кто-то пишет о том, что экспорт упал на 68% в январе, кто-то пишет, что это все завышение и просто все тормозится пока что на первой стадии оформления документов. Потом мы как бы ко всему привыкнем, и все это пойдет в более плавном русле. Но я как бы здесь, опять же, сказать сложно. Постоянно вижу новости о том, что сократился объем торговли так или иначе. И еще на днях порадовало, что Великобритания, по-моему, Европарламенту дала отсрочку до апреля, что ли, ратифицировать соглашение по Брекситу. То есть, понятное дело, что речь идет о формальной ратификации документа, согласно которому уже все происходит. Но просто что вам мешает? Что вам мешает? Почему вы отложили это до апреля 2021 года? Хватит откладывать, боже мой. Извините, пожалуйста. Это документ, который они типа договаривались Рождество. Да. То есть он все еще не ратифицирован Нет. даже? В общем, в конце декабря Европарламент заявил о том, что он уже не успевает его ратифицировать до конца года, и они поставили дедлайном февраль 21-го, а сейчас уже февраль подходит к концу, и они перенесли это дело на апрель. Я очень смеюсь. Просто пойми, Марта пишет об этом регулярно статьи в газету, и она больше не может говорить про Брекзит. У нее просто на слово Брекзит. Да. А он продолжается. Я слышал, что почтовая служба Великобритании заявила о очень больших проблемах с доставками. То есть на границе реально затормозились всякие посылки с Алиэкспресса, посылки с Амазона, посылки с eBay и так далее, и так далее. Они теперь проходят таможенную декларацию. И я слышал, что особенно сильно на таможне застревают посылки для Северной Ирландии. То есть чуть ли в Северной Ирландии не доставляется 80% почтовых посылок, почтовых отправлений. И я недавно в телеграм-канале читал в каком-то из братских, но не проверил информацию, что у нас сейчас конец февраля, соответственно, с января на почте британской скопилось огромное количество невостребованных посылок, которые то ли не получены, то ли развернуты таможней, и что британские почтовые служащие эти посылки воруют. Вот, они их воруют и в закрытых чатах в Фейсбуке или где-то еще разыгрывают, ну, условно говоря, проводят аукционы на право забрать чью-нибудь посылку. То есть там, например, 10 случайных посылок за 10 фунтов стартовая цена. Там цены иногда доходят до нескольких тысяч фунтов, но ты не знаешь, что в посылке. Тебе просто выдают чью-то потерянную на почте посылку. Там 10 посылок, например, или 100 посылок. То есть вот если верить, то масштабы такие, что посылок на почте скопилось такое бешеное количество, что их можно воровать, сливать налево, продавать на аукционах в Фейсбуке и так далее, и так далее. Что почта не очень хорошо работает, все не очень хорошо происходит. Ты получал посылки, вот, начиная за последние 2 месяца какие-нибудь, Саш? Слушай, последние после Нового года я заказываю вещи только как бы с нашего острова и по нашему острову. Я в курсе того, что действительно происходит трэш. У меня жена заказывала какие-то штуки из Европы, с континента, и они долго шли, потом они застряли на границе, потом их развернули, и потом, короче, магазин просто зарефандил все. И более того, магазин из Европы, они сейчас везде поставили, что если вы заказываете в Британии, то сразу нет. Вот. Ну, мы говорим про, типа, то есть какие-то магазины, типа, розничная торговля, какие-то небольшие вещи, да, то есть все вот такие штуки именно из Европы в Британию сейчас как бы магазины просто сразу говорят, типа сразу нет. То же самое, если вы хотите из острова заказать что-нибудь себе в Европу, та же самая хрень, магазины просто отказываются посылать, потому что там лишние пошлины получаются, как бы лишние траты, и в итоге как бы цена просто взлетает до каких-то безумных вещей. Вот. Причем я не могу, никак не могу сказать, что это сюрприз, потому что, конечно же, мы все до этого заказывали какие-то товары там, я не знаю, из Америки, из Японии, куда не из Европы, то есть ключевой момент. И, конечно же, когда приходит такая посылка, как и во всех других странах мира, тебе нужно ее растамаживать, тебе нужно платить за это деньги за растаможку, тебе нужно платить дополнительные деньги за всякие там админ фис, вот это все. И то есть это все как бы все об этом всегда прекрасно знали, но мне кажется, все были просто в каком-то отрицании, что ну с Европой-то, конечно же, ничего такого не будет. А вот нет, да. А вообще, что в твоей жизни изменилось после Брекзита? Вот прошло 2 месяца, все-таки там 27 или 28 декабря в дикой спешке Борис подписал договор, который потом по телевизору показывали, вот в рождественский эфир как раз он им тряс. Ты, кстати, смотришь обращение королевы, вот ты стал уже настоящим британцем, ты смотришь обращение королевы или там всякие обращения премьер-министра? Каждый, кто переезжает в Британию, он проходит через вот эти вот стадии, именно когда говорим про королеву, королевскую семью, как бы интереса, умиления, восторга, гордости, потом гнева, отрицания гнева и депрессии, да, то есть и в зависимости от того, на какой вот этой стадии вы находитесь, можно, в принципе, более-менее как по кольцам у дерева сказать, сколько вы прожили в Британии. И мне кажется, каждый, кто более-менее как бы приезжает в Британию, либо живет здесь, он в какой-то момент приходит к вот этому пониманию, то, что королевская семья — это, как это сказать, ярмо нашей рабочего народа. Вот. Дело в том, что в этом-то году там еще были вот эти расследования Гвардии, о которых, по-моему, вы тоже писали, то, что всплыли интересные моменты, то, что когда принимаются законы. Ты про то, что принц Уэльский протолкнул специальный закон, который позволяет ему не указывать в налоговые декларации всякие источники доходов? Да-да-да. То, что мы все знали, что когда принимается закон, то как бы премьер-министр несет этот красиво напечатанный закон на поклон королеве, королева как бы ставит так называемый королевский ассент. То есть она просто, так сказать, благословляет этот закон. То, о чем, мне кажется, никто не знал, и я точно не знал, это то, что до того, как вообще закон попадает на рассмотрение в парламент, там есть еще королевский консент. И то есть это такая штука, которая позволяет королеве, во-первых, увидеть, что там они собираются обсуждать в парламенте, во-вторых, по возможности как-то на это повлиять, либо теоретически вообще заблокировать. Как раз я просто эту тему курил. Royal Accent — это, соответственно, для просто обычных биллей парламента. Она теоретически не может ничего заблокировать, и она обязана подписать. А вот Royal Consent — это для законов, которые непосредственно влияют на королевскую семью. И вот если закон затрагивает королевскую семью, там как раз у нее есть полные права. Она может заблокировать, она может изменить, она может что-то вписать. Но поскольку таких законов не очень много... Об этом никто не знал. Это вообще сюрприз для всех. Никто не знал, а он Бэтмен такой, про который большинство не имеет представления. Да, там была очень нехорошая история, кажется, что через Букингемский дворец немножечко отмывались деньги. Сюрприз. I'm shocked, I tell you. Да-да-да. Откуда эта фраза, кстати? Мне ее регулярно пишут на всяких форумах в переписке, типа, ну что ты будешь говорить, как будто никто не знал, там, вот, I'm shocked, I tell you. Вот, и на фоне всего этого, как бы, ну ладно, как бы у меня, но мне кажется, тоже у, так сказать, более-менее такого, general population нашего острова тоже отношение к королеве все еще продолжает охладевать, и все больше вопросов, как бы, задается в плане того, как бы, а зачем они нам нужны? Слушай, твое мнение по поводу Гарри и Меган? Вот прям хочется узнать. А, ну, слушай, на самом деле, они же сейчас, Гарри и Меган, они дали какое-то интервью Опре. А, 7 марта выйдет, да. Да? Вот-вот-вот, как раз, да, вот, я думаю, что наш подкаст выйдет чуть раньше, но тем не менее, если вы будете, как бы, у вас будет возможность, они грозятся, что там вот подноготная, вот она выйдет, и там они все рассказали ей, и вот он наконец-то правда выйдет, что же там происходило в этом дворце. Мне кажется, то есть они молодцы, они как бы сумели сбежать из этого неблагополучного места, где, по слухам, королева правит железной рукой, и ничего вообще с этим нельзя сделать, и вот как-то они умудрились оттуда свалить. Ну, конечно же, то есть там тоже вскрылись очень интересные такие моменты, о которых я никогда не задумывался. Во-первых, то, что как бы вот эти вот все королевские владения, королевские как бы богатства, там дворцы, вот это все, как только ты покидаешь, то все, конечно же, ты больше ничем этим не владеешь. Но там был еще один такой момент, то, что оказывается, королева тоже этим как бы на самом деле не владеет и не имеет права ничего этого переправдавать, и все это теоретически как бы вроде как принадлежит государству, хотя на самом деле нет. То есть там такие слои тоже всплывают, да. И отдельно у королевы есть свое частное, как бы, свой частный капитал, свои частные владения, которые отдельны от королевских владений. И ты так тоже задумываешься, так, Да-да-да, у них даже есть, по сути, всеми этими королевскими владениями владеет, опять же, управляет определенная организация, да, действительно. И у королевы есть какие-то свои... Вот чисто свои, это действительно так. А, кстати, уже не в тему вспомнила, на тему того, что... Ой, какая-то была новость о том, что в Москве продали квартиры Елизаветы II. В общем, там формально получилось, что продали квартиры, которые снимали, в которых располагались послы Канады. А поскольку Канада формально, она в содружестве, а содружеством формально управляет королева, то, по сути, получается, что это королевские квартиры, и у королевы есть квартиры в Москве, хотя она там ни разу не была, и бла-бла-бла. Ну, разумеется, кликбейт на заголовок, но мне вот прям запомнилось, что в Москве продали квартиры Елизаветы II. Я такая, что? Я хотел с вами поделиться. Нам же пишут отзывы, типа, там, на iTunes, на подкасты, вот это все. Два отзыва. Первый. Пшеничка! С пшеничными полями. Один из самых лучших выпусков. Но в любом случае, один из моих любимых подкастов. Ну, такие коротенькие. Но, тем не менее, пшеничка. Вот. А второй отзыв. Второй отзыв, кстати говоря. Ну, первый отзыв был, типа, 5 звезд. Второй отзыв. Одна звезда. Очень бедный язык. Иногда адское качество микрофонов. Но хорошие выпуски только с пшеничными полями. Остальное бла-бла шоу. Между прочим, очень хорошо сказано. Язык действительно бедный. Я вот ловлю себя на мысли, учитывая, сколько я работаю с английским языком, и поскольку все-таки сижу на фрилансе и работаю из дома, насколько обеднел русский язык. Знаешь, я потом слушаю себя, и я готова себе единицу поставить в подкаст. Слышь, Марту, в родном городе Марты примерно час ночи, она каждый раз уже держится просто из последних сил, вот, и отвечает, нет, это не язык бедный, это просто Марта спать хочет. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы с нами провели это время. Подписывайтесь на наш Patreon и поддерживайте нас, становитесь нашими патронами. И подписывайтесь на пшеничные поля в Телеграме. Линки мы все приложим в описании. Спасибо большое Василию и Марте за то, что они с нами выбрались снова пообщаться. Спасибо большое. Нам каждый раз очень приятно с тобой общаться, и мы надеемся, что мы будем продолжать в том же духе. Спасибо и до новых встреч. Пока.